«Сегодня сильная буря», — сказала кельнерша. «Да». «Снег поздно выпал в этом году». «Да». «Что, если я съем плитку шоколада?» — спросила Кэтрин. «Или уже скоро завтрак? Я всегда голодна». «Можешь съесть одну», — сказал я. «Я возьму с орехами», — сказала Кэтрин. «С орехами очень вкусно», — сказала девушка. «Я больше всего люблю с орехами». «Я выпью еще вермуту», — сказал я. Когда мы вышли, чтобы идти домой, нашу дорожку уже занесло снегом. Только едва заметные углубления остались там, где раньше были следы. Мело прямо в лицо, так что нельзя было раскрыть глаза. Мы почистились и пошли завтракать. Завтрак подавал мсье Гутинген. «Завтра можно будет пойти на лыжах», — сказал он. «Вы ходите на лыжах, мистер Генри?» «Нет, но я хочу научиться. Вы научитесь очень легко. Мой сын приезжает на Рождество, он вас научит». «Чудесно! Когда он должен приехать?» «Завтра вечером». Когда после обеда мы сидели у печки в маленькой комнате и смотрели в окно, как валит снег, Кэтрин сказала: «Что, если тебе уехать куда-нибудь одному, милый? Побыть среди мужчин, походить на лыжах?» «Зачем мне это?» «Неужели тебе никогда не хочется повидать других людей?» «А тебе хочется повидать других людей?» «Нет». «И мне нет». «Я знаю, но ты другое дело. Я жду ребенка, и поэтому мне приятно ничего не делать. Я знаю, что я стала ужасно глупая и слишком много болтаю, и мне кажется, лучше тебе уехать, а то я тебе надоем». «Ты хочешь, чтоб я уехал?» «Нет, я хочу, чтобы ты был со мной». «Ну так я и не поеду никуда». «Иди сюда», — сказала она. «Я хочу пощупать шишку у тебя на голове». «Большая все-таки шишка». Она провела по ней пальцами. «Милый, почему тебе не отпустить бороду? Тебе хочется?» «Просто так, для забавы. Мне хочется посмотреть, какой ты с бородой». «Ладно, отпущу бороду. Сейчас же, сию минуту начну отпускать. Это идея. Теперь у меня будет занятие». «Ты огорчен, что у тебя нет никакого занятия?» «Нет, я очень доволен, мне очень хорошо. А тебе?» «Мне чудесно. Но я все боюсь. Может быть, теперь, когда я такая, тебе скучно со мной?» «О, Кэт, ты даже не представляешь себе, как сильно я тебя люблю. Даже теперь?» «И теперь, и всегда, и я вполне счастлив. Разве нам не хорошо тут?» «Очень хорошо. А мне все кажется, что ты какой-то неспокойный». «Нет, я иногда вспоминаю фронт и разных людей, но это не тревожит меня. Я ни о чем долго не думаю». «Кого ты вспоминаешь?» «Ринальди и священника, и еще всяких людей. Но долго я о них не думаю. Я не хочу думать о войне. Я покончил с ней». «О чем ты сейчас думаешь?» «Ни о чем». «Нет, ты думал о чем-то, скажи». «Я думал, правда ли, что у Ринальди сифилис». «И все?» «Да». «А у него сифилис?» «Не знаю». «Я рада, что у тебя нет. У тебя ничего такого не было?» «У меня был трипер». «Я не хочу об этом слушать. Тебе очень больно было, милый?» «Очень». «Я бы хотела, чтобы у меня тоже был». «Не выдумывай». «Нет, правда, я бы хотела, чтобы у меня было все, как у тебя. Я бы хотела знать всех женщин, которых ты знал, чтобы потом высмеивать их перед тобой». «Вот это красиво». «А то, что у тебя был трипер, красиво?» «Нет. Смотри, как снег идет». «Я лучше буду смотреть на тебя, милый. Что, если бы ты отпустил волосы?» «То есть как?» «Ну, немножко подлиннее». «Они и так длинные». «Нет, отпусти их немного длиннее, а я остригусь, и мы будем совсем одинаковые, только один светлый, а другой темный». «Я не хочу, чтобы ты остриглась». «А это может быть забавно. Мне надоели волосы. Ночью в постели они ужасно мешают». «Мне нравится так». «А с короткими бы тебе не понравилось?» «Может быть, мне нравится, как сейчас». «Может быть, с короткими лучше, и мы были бы оба одинаковые. Милый, я так тебя люблю, что хочу быть тобой». «Это так и есть. Мы с тобой одно». «Я знаю, по ночам». «Ночью все замечательно». «Я хочу, чтобы совсем нельзя было разобрать, где ты, а где я. Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я это нарочно сказала. Если тебе хочется, уезжай. Но только возвращайся скорее. Милый, ведь я же вообще не живу, когда я не с тобой». «Я никогда не уеду», — сказал я. «Я ни на что не гожусь, когда тебя нет. У меня нет никакой жизни. Я хочу, чтобы у тебя была жизнь. Я хочу, чтобы у тебя была очень хорошая жизнь. Но это будет наша общая жизнь, правда?» «Ну как, перестать мне отпускать бороду или пусть растет?» «Пусть растет. Отпускай. Это так интересно. Может быть, она вырастет к Новому году. Хочешь, сыграем в шахматы? Лучше в другую игру. Нет, давай в шахматы. А потом в другую. Да. Ну хорошо». Я достал шахматную доску и расставил фигуры. За окном по-прежнему валил снег. Как-то раз я среди ночи проснулся и почувствовал, что Кэтрин тоже не спит. Луна светила в окно, и на постель падали тени от оконного переплета. «Ты не спишь, дорогой?» «Нет». «А ты не можешь заснуть?» «Я только что проснулась и думаю о том, какая я была сумасшедшая, когда мы встретились. Помнишь?» «Ты была чуть-чуть сумасшедшая». «Теперь со мной никогда такого не бывает. Теперь у меня все замечательно. Ты так чудно говоришь это слово. Скажи «замечательно». «Замечательно». «Ты милый. И я теперь уже не сумасшедшая. Я только очень-очень счастлива. Я только очень-очень-очень счастлива». «Ну, спи», — сказал я. «Ладно. Давай заснем оба сразу». «Ладно». Но мы не заснули сразу. Я еще довольно долго лежал, думая о разных вещах и глядя на спящую Кэтрин и на лунные блики у нее на лице. Потом я тоже заснул.